Мама кивнула. Сестры в это время молчали и тоже внимательно слушали. «Мне нужно первым делом отправиться в банк, и уже тогда заняться покупкой дома. Это самое главное дело на сегодня. На завтрак нам принесли чай, сделанный из каких-то трав, в которых угадывались мятные оттенки. Также мы получили 4 тарелки с куском жареного мяса на каждой, по 2 дольки помидоры по яйцу. Это было достаточно неплохо, но мне кажется, что мама готовит мясо лучше. За завтрак я заплатил 8 монет, что было не так уж и плохо. Простите, обратился я к официантке. Вы не знаете, где можно найти ответственного за этот район? Господина Фан Шэня? Спросила она. Его резиденция находится за 5 блоков отсюда. Нужно повернуть направо и выйти на параллельную улицу. Потом на развилке свернуть налево, и на еще одной развилке направо. Она будет по правой стороне. Благодарю, кивнул ей и протянул монету за информацию. Она с улыбкой приняла ее и убежала. Пошли, я поменял решение, сказал им. Вначале мы отправимся в банк. Там я сделаю все важные дела, а уже затем пойдем смотреть дома. Хорошо, как хочешь, сказала Мэйлин. Юйлань и Яньлинь молчали все это время, хотя было видно, что они с интересом рассматривают окружающее пространство. Вчерашний день прошел для них словно в тумане, я уверен. Они не обращали внимания на то, что вокруг них. Также они были несколько уставшими. Сейчас же все несколько отличаются. Они отдохнули и немного пришли в себя, выкинув из головы недавнее нападение. Надеюсь, что они уже перешли это. Они просто эмоционально закрылись от произошедшего. Не хотелось бы разбираться еще с их ментальными проблемами. «Эй, мелкий!» – позвал я мелкого парнишку, который был примерно моего возраста. Разница была в росте. «Чего вам, господин?» – спросил он у меня. «Проведи нас к местному отделению банка», – сказал ему, одновременно протягивая монетку. Тот легко взял ее и сразу же спрятал в свой карман. «Идемте за мной, добрый господин». Мы последовали за ним. За еще несколько монет он рассказал все последние новости, а также некоторые важные слухи, что ходит внутри этого района. За еще несколько монет он рассказал почти все, что знает о местных преступниках и кого стоит опасаться. У банка поблагодарил его и отпустил. Тот сразу же куда-то убежал, растворившись в толпе. Здание банка было не очень примечательным. Только несколько сильных культиваторов говорили о том, что с этим местом не стоит шутить и что здесь нужно быть предельно осторожными. Простое и неброское внешнее убранство не соответствовало богатству внутри. Дорогущие вазы амфоры с золотистыми драконами на них, цветы, картины и другие предметы роскоши. «Господа», — обратился к нам невысокий старичок с черными очками в круглой оправе. «Чем могу вам помочь? Мне нужно обналичить чек и открыть счет», — сказал ему. «Идите за мной», — сказал он и добавил. «А ваши спутницы пока могут подождать здесь. Ждите», — повторил для них слова служащего этого банка. «Мы прошли в достаточно просторный кабинет, окна которого выходили на улицу и на крыши других зданий. Расположение окон и самой комнаты было выбрано с определенной целью. Уверен, что в определенное время здесь получается пасторальный вид. Итак, господин», — проговорил он с вопросительной интонацией. «Ду Цзе», — сказал ему свое имя. «Господин Ду Цзе, вы хотели обналичить деньги с чека и создать свой счет?» — переспросил он у меня, то, что я ему сказал до этого. «Да», — согласно ответил. «Именно за этим я и здесь». В следующее мгновение я вытащил золотистый чек и положил его перед стариком. Тот степенно взял его и быстро проверил. После он положил его обратно и на мгновение прикрыл глаза. «Хорошо», — сказал он. «Мы можем обналичить этот чек. Это будет стоить 2% от суммы». «Согласен», — кивнул ему. «2% — это не так уж и много, как для таких денег. Остаток нужно сразу же положить на счет, который я хочу создать. Это тоже можно будет сделать», — сказал он довольным тоном. 300 тысяч представит вам серебристое членство в нашем банке. Есть еще и другие?» — поинтересовался. «Да», — сказал банкир. «Бронзовое членство. До 100 тысяч демонических монет, от 100 до миллиона, серебристое членство, от 1 миллиона до 100 миллионов, золотое членство, от 100 миллионов, алмазное. Интересно, сколько людей обладают алмазным членством этого банка? Наверняка немного, и все это представители самых сильных и богатых кланов. Конечно, личная сила тоже влияет на уровень членства», — сказал он. «Ваш уровень совпадает с уровнем, который предназначен для бронзового членства. Но ваши деньги эту проблему решают. Что дают эти разные уровни членства?» — поинтересовался у него. мы можем выдать вам деньги в долг. Чем выше уровень членства, тем меньший процент. Большие суммы на большее время. Скидки на некоторые товары, что появляются у банка. Звучит интересно, кивнул ему. Оформляем счет. Превосходно, сказал банкир. Он вытащил небольшой кристалл, который немного подрагивал от духовной силы. Он положил этот кристалл в специальную подставку. На эту подставку он положил мой чек. В следующее мгновение чек засветился и рассыпался золотыми искрами. В подставке открылся отдел, в котором была небольшая серебристая карточка. «Вот она», — сказал он. Я взял легкую карточку и с интересом покрутил в руках. На ней была написана сумма, которую я обналичил с чека минус проценты за услуги. А что, неплохой вариант. Если вы захотите сделать большую покупку, то нужно только подать духовную энергию вот сюда, банкир указал на небольшое углубление. Появится чек, на котором вы можете написать сумму, которую хотите использовать. Продвинутая система, сказал ему с легким удивлением. Я, если честно, не ожидал, что здесь будет такой уровень банковского дела. Благодарю, сказал он. Так словно это он в одиночку разработал и создал эту систему. В дополнение ко всему, если вы получили большую сумму чеком, то теперь вы сможете поставить ее на свой счет, просто приложив этот чек к карточке и пустив по ним духовную силу. За обналичивание будет снято все те же 2%. Довольно улыбнувшись на это, я спрятал карточку в карман. «Есть ли еще что-то, что вас интересует?» – спросил он у меня. «Пока нет, благодарю», – сказал ему. Мы попрощались и разошлись по своим делам. Я был доволен теми деньгами, которые у меня появились и сейчас находятся на счету в банке. Конечно, шанс на то, что они просто меня обворовали, есть, но я думаю, что для них это было бы очень невыгодно. Стоит только один раз такое сделать, как многие культиваторы тут же побегут снимать свои деньги. Это вызовет проблемы. «Пошли», — позвал я девушек. Выйдя на улицу, мы свободно вздохнули. Первое дело уже сделано. Теперь нужно найти дом, в который мы бы могли въехать. Не очень дорогой, но добротный. Как и в прошлый раз выловил мальца, примерно моего возраста, и сказал: «Проведешь нас к резиденции Фан Шэня, дам 2 монетки. За мной», — сразу же принял он решение. Мы последовали за мальцом, который на удивление двигался очень шустро. Он провел нас по некоторым незаметными переходами между домами, потом по улицам, и спустя некоторое время мы оказались у большого особняка с золотистыми вратами. В этих вратах была небольшая дверь, которая сейчас была открытой. Заплатив мальцу, я его отпустил. Как только я уже хотел пройти внутрь, передо мной появился охрана. Это были высокие культиваторы, которые пытались давить на меня взглядом. Их взгляд меня не пронимал совершенно. «Чего надо?» – спросил тот несколько некультурно. «Прошу передать господу Фан Шэню, что есть люди, которые бы хотели купить дом», — сказал им спокойно. «Ждите», — сказал один из них. Второй в это же время быстро позвал какого-то слугу и передал ему мои слова. Тот несколько кивнул и сразу же убежал. «Теперь остается только ждать. А не подскажите, парни, как вам здесь?» — попытался завести легкий разговор я. «Как атмосфера в этом районе?» Ответом мне было молчание. Похоже, что разговаривать они не сильно хотят. Пожав плечами, я отошел в сторону к сестрам, которые о чем-то очень тихо говорили. Как только я приблизился, они сразу же замолчали, смущенно отводя глаза в стороны. «Ну да ладно, не буду допрашивать их, о чем они говорили. Если захотят, то сами расскажут». Через некоторое время из ворот вышел невысокий, пухлый мужчина, который никак не создавал впечатления сильного культиватора. Да и не создавал он впечатления смотрящего. Наверняка он какой-то помощник Фан Шэня. «КХМ», — проговорил он, подходя. Я сразу заметил его заинтересованный взгляд, которым он рассматривал Юйлань и Яньлинь. И, скажем так, интерес тут был не праздным. Сестры это тоже осознали и почти мгновенно спрятались за спину матери, которая стояла за моей спиной. «Меня зовут Хан Шэнь. Я слышал, что вы хотите купить дом в нашем районе». «Это так, конечно, господин Шэнь», — ответил ему. Судя по его виду, по тому, как он себя держит и по тому, как общается, то он считает себя большим человеком, который решил снизойти к черни. Чтобы получить плюсы от такого, то нужно ему почесать немного эго. Конечно, нельзя доводить все до крайней границы, так как у меня тоже есть какие-никакие принципы. «Понятно», — сказал тот, — «у нас на примете есть 3 дома, за мной». Мы последовали за ханом. Тот шагал степенно и медленно, словно пародируя кого-то. Мне кажется, я представляю, на кого он пытается походить. Со стороны это выглядит смешно, но я лучше промолчу и не позволю даже небольшой улыбке появиться на лице. Пройдя почти до самого конца района, мы оказались около небольшого домика, который был в невероятно запущенном состоянии. По нему было видно, что в нем уже давно никто не жил, и никто не занимался ремонтом. Видя все это, и даже не смотря внутрь, можно понять, что это нам не подходит. Но чтобы снять все подозрения, мы прошли внутрь. Сырость, плесень и разруха. Вот все, что нам встретилось. Ах да, еще не стоит забывать о красных пятнах на полу в кухне, что намекают на убийство. За этот дом всего-то 40 тысяч демонических монет, сказал он. Неплохое, тихое место. Благодарим, кивнул ему. Но нам бы хотелось увидеть и другие варианты. Хан Шэнь все это время вешал на уши какую-то лапшу. Он рассказывал о своих похождениях в лесу и об охоте на демонических созданий. Со стороны все это выглядит несколько нелепо, так как по его виду точно не видно, что он охотился в лесу, так же, как и об его силе. Все дело в том, что если бы он в действительности был настолько сильным, как он говорит, то точно бы не работал помощником на самом краю города. Он был бы где-то в центральных районах. А какой уровень культивации у господина? Поинтересовался, когда мы подошли к пустому дому. Я бронзового уровня с двумя звездами, гордо ответил он. Я едва удержал себя, чтобы не засмеяться. Он слабее меня, и то мне только 11 лет. Пусть по развитию самого тела это не видно. Да он просто заливает нам всякие нелепые истории, считая, что мы поведемся. Второй дом, представил он, открывая небольшие двери. Этот дом выглядел еще хуже, чем прошлый. Обгоревшие стены и пустые зевы окон с чернотой вокруг намекали на большой пожар, который здесь случился. Да, дом не сгорел полностью, но для его восстановления придется сносить эту постройку и делать все заново. Это будут еще дополнительные затраты. Какова его цена? Спросил у него. 60 тысяч демонических монет, сказал он. Почему он дороже прежнего? Поинтересовался. Потому, что он находится в более защищенной части района, быстро ответил он. Да и соседи неплохие. С правой стороны живет семья ремесленников, а с левой стороны семья воина. А почему здесь случился пожар? Задал уже следующий вопрос. Слишком много вопросов, быстро уклонился от моего вопроса он. Ну так что, давайте посмотрим третий дом, сказал я. Мэйлин только кивнула. Ей тоже не хотелось жить в дом, в котором случился пожар, и неизвестно, где сейчас владельцы. Хан пожал плечами. Третий дом находился в другом конце района, который был ближе к центру Светозара, чем к стене. Даже издалека было видно, что он очень богатый и принадлежал какому-то богачу. По периметру дома были небольшие, но толстые стены, которые обвивал плющ. Железные ворота перекрывали вход. Вокруг дома раскинулся сад. За садом был уже просторный и хорошо сделанный дом. За ним хорошо следили. Здесь были различные комнаты и даже небольшой горячий источник, который выходил откуда-то из-под земли. Это даже не дом, а усадьба. Я даже так понимаю, что этот дом нам точно не по карману. Вот если бы у меня было больше сил и денег, то можно было бы подумать об этом доме. Цена 700 тысяч демонических монет, проговорил Хан Фань. Но не думаю, что вы можете позволить себе такой дом. Многие бы не смогли, сказал ему. Мы можем подумать еще несколько дней и принять решение. Нет, ответил помощник. Сегодня покупаете дом, или больше никогда. Таковы были слова господина Фан Шэня. Понятно, сказал ему в ответ и отошел к матери с сестрами. Что думаете? Первый дом, сказала мама. Его будет легче всего обжить. Да, нужно будет сделать ремонт, отмыть и просушить все, но это, как мне кажется, лучшие, среди всего, что здесь есть. Да, я тоже так думаю, согласился с ней. После я подошел к мужчине, который продолжал во все глаза рассматривать сестер. На мгновение мне захотелось дать ему в глаз, а затем еще раз просто для симметрии. Решили? Спросил он. Да, сказал ей. Если вам не хватает денег, то можете отдать мне ваших мелких дочерей в служанки, перебил он меня и ухмыльнулся. Я удержал желание ударить его. Я научу им разным важным вещам, а цена на дом станет 25 тысяч монет. Как вам это предложение? Достаточно приятная скидка. Пожалуй, откажемся, сказал ему сухим тоном. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/. Часть 5. Покупка дома оказалась не быстрым процессом. хотя было относительно. Я размыто помню, что в моем мире покупка и оформление дома может продолжать несколько недель и даже несколько месяцев в самых сложных ситуациях. Я получил документы в резиденции Фаншеня. Это был небольшой свиток, на котором я поставил свою подпись. После выдал чек и посмотрел на несколько прохудившийся счет. Скажем так, если бы не продажа земли клану Шень, то все было бы еще более печальным. Заселились мы в дом только через неделю, и большая часть ремонтных работ уже была сделана. Я нанял местную артель строителей, чтобы они сделали ремонт и вернули дом в нормальное состояние. За материалы я заплатил 3000 демонических монет и еще 2000 пошли, как оплата труда. Для меня это были небольшие деньги, что могут дать комфорт и возможность неплохо жить. Этот дом был больше, чем прошлый, и каждый получил собственную комнату. Также здесь была одна ванная комната с духовным насосом, что подает воду, а также канализацией на духовных началах. Также здесь был небольшой дворик, в котором можно было попытаться выращивать что-то. Думаю, мама этим займется, сестры будет ей помогать. Я же решил заняться медитациями и вернуться в свой бывший темп развития. С появлением учителя у меня будет возможность развиваться дальше, наверное. Когда пришло время, я уже был в библиотеке, которая была выбрана, как место встречи с моим учителем из клана Шень. Легкое возбуждение заставляло меня с интересом рассматривать любого мужчину, что проходил мимо. Но пока что никого здесь не было. 2 дня обучения, и после этого нужно будет отправляться на охоту с Ян Синь. Уверен, это будет очень активные несколько дней. Раздался легкий шум за моей спиной. Резко развернувшись, я увидел старика с длинной седой бородой и такими же длинными седыми волосами. Бровей у него не было, что создавало легкий диссонанс. Вместе с ним появилось еще 2 воина, которые так и подавляли своей силой, хотя что-то мне подсказывает, что этот старик намного сильнее этих парней. «Ду Цзе?» – спросил у меня старик. «Да, это я, господин», – ответил ему и поклонился. «Отлично, меня зовут Бжилая Шень, я буду твоим учителем последующие 2 суток», – сказал он, после развернулся и махнул рукой воинам. Те мгновенно пропали. Уследить за их скоростью передвижения не сумел. «Ну да ладно, я стану сильнее и тоже смогу так быстро двигаться». Старик посмотрел на меня, а затем сказал: «Следуй за мной». Он быстро начал шагать в сторону выхода из района. Я следовал за ним и не отставал. Мы оказались в небольшой лес. Старик вытащил неизвестно сколько палок, мощными ударом вбил их в землю, а затем развесил навес над ними. После он вытащил еще несколько вещей, которые ему должны быть важны. Среди них был небольшой котелок, в котором почти мгновенно появилась вода. «Хорошо», — сказал он. В его руке появился странный камень, который едва позволял свету пройти сквозь него. «Я не делаю свою работу спустя рукава, так что, надеюсь, что ты сам будешь также отдавать себя полностью за эти 2 суток. Можешь забыть о таком понятии, как сон. Все, что ты выучишь, будет зависеть только от тебя и от твоего старания». «Понятно?» «Да, господин», — ответил ему и поклонился. «Что-то такое я и предполагал, но все равно оказался не готов. Думаю, эти 2 суток будут непростыми». «Отлично», — довольно ухмыльнулся он. «Возьми этот камень и пусти в него свою духовную силу». Приняв с его рук камень, я удивился, насколько легким он был. Казалось, будто он совершенно ничего не весит. Прикрыв глаза, я выпустил немного духовной силы, а затем старик сразу же вырвал камень из моих рук. Цвет камня поменялся. Он стал насыщенно голубым с прожилками белого и красного. Джилая прикрыл один глаз, осматривая камень, и что-то шептал про себя. «Отлично», — сказал он. «Бронзовый ранг с 3 звездами. Духовный источник синего цвета. Атрибуты — молния и огонь. Отлично, отлично». После он спрятал камень и еще раз окинул внимательным взглядом. От этого взгляда мне даже стало несколько не по себе. «Какой техникой медитации ты владеешь?» — спросил он. «Самой простой и обычной», — сразу же ответил ему. «Наверное, она стандартная». «Понял», — кивнул дед. «Значит, вот тебе техника культивации под твои атрибуты». В его руке появился свиток, который он протянул мне. «У тебя есть 20 минут, чтобы прочитать и приступить к культивированию по новой технике», — сказал он и отошел в сторону, одновременно засекая время на своих часах. «Эти часы я до этого не заметил». Сразу же открыл свиток, я погрузился в чтение. Настрой работать передался мне. Я успел прочесть свиток за 20 минут 3 раза, тем самым лучше запоминая его и осознавая. Техника культивации, что я получил только что, отличается от того, что я делал как небо и земля. Первым делом нужно зажечь огонь и начал культивировать на него. Это было непросто, так как нужно понимать, что такое огонь и как он появляется. То же самое и с молнией. «Время вышло», — сказал он и вырвал свиток из моих рук. Это было не очень красиво, но я промолчал. То, что я уже прочитал и успел понять, дает мне многое. Для этой техники тебе нужно понять, что такое огонь и молния. Думаю, за двое суток мы добьемся очень большого прогресса. «Я готов работать, учитель», — сказал ему. «Значит, слушай», — сказал он. В следующее мгновение у него на руке зажегся огонь. Это огонь. Его основой является духовная энергия. Чтобы начать осваивать огонь, тебе нужно пробудить его внутри себя во время культивации. У каждого человека это происходит по-разному, так что этот путь ты должен пройти сам. После он взмахнул рукой, и огонь пропал. Следом в его руке появились молнии. Они словно змеи прыгали во все стороны, но старик контролировал их филигранно, не позволяя расходиться во все стороны. Вспышки и громкий вой сопровождал их. Это молнии. Для их создания тоже нужна духовная сила. Чтобы ты мог правильно и эффективно культивировать технику, тебе нужно пробудить огонь и молнию в себе. Так как они являются твоими духовными атрибутами, то это должно стать во много раз проще, чем другим культиваторам с другими атрибутами. Выслушав его, я сел на землю и погрузился в медитацию, пытаясь понять, как мне пробудить в себе эти атрибуты. Что такое огонь? Огонь появляется в процессе горения, которое сопровождается высвобождением огромной тепловой энергии. Для того, чтобы что-то начало гореть, то нужно, чтобы было топливо, что будет гореть, окислитель и температура. Огонь может быть разного цвета из-за своей температуры, а также топливо, которое будет гореть. Это почти все, что я помню из уроков физики и химии. Это время уже было настолько давно, но благо в медитации вспомнить что-то намного проще, чем без нее. Теперь если перевести этот процесс на реалии духовной силы, мне кажется, что духовная сила точно может быть выступать топливом для огня. Духовная энергия внутри меня медленно начала двигаться. Я начал медленно ее выпускать во внешний мир, но этого все еще было недостаточно, чтобы появился огонь. Что-то должно зажечь его. Внимательно наблюдая за потоком духовной силы, я понял, что энергия протекает через определенные места в моем духовном источнике. Описать это не так уж и просто. Я уже сумел понять, что человеческое сознание в этом мире обладает намного большей силой, чем в моем прошлом. А значит, если я постараюсь, то смогу заставить зажечься мою духовную силу мысленным усилием. Медленно представил, как внутри меня загорается небольшой огонек. В следующее мгновение я ощутил, как огонь начал вырываться из меня. Духовная энергия превращалась в невероятный ревущий поток, который кружил вокруг меня. Было еще одно очень интересное наблюдение. Я ощущаю этот огонь словно свое продолжение, но какое-то неразработанное. Лучшим сравнением будет заспанная рука с утра. Прикладывая определенные усилия, я смогу разработать эту конечность до уровня, где я буду контролировать ее без прикладывая определенных усилий. Открыв глаза, я понял, что пространство вокруг меня несколько изменилось. На небе уже были звезды, а вокруг была обожженная земля, с пеплом, который медленно опускался. Старший культиватор с интересом наблюдал за мной, стоя на небольшой ветке. Когда он понял, что я пришел в себя, то начал медленно хлопать. «Невероятный прогресс», — сказал он и спрыгнул с ветки. «Все это было проделано настолько легко и естественно, что я даже представить не мог. Браво! Теперь, чтобы культивировать, ты не должен позволять этому огню вырваться во внешний мир. Ты должен держать его в себе». «Благодарю, господин Шень», — ответил ему уважительно, поднялся и поклонился. «Не отлынивай. Ты уже и так потратил чуть больше 12 часов». Джилая Шень внимательно наблюдал за своим учеником, и что он делает. Вокруг Цзеду прыгали молнии, которые оставляли неглубокие раны на выжженном участке земли. Старый культиватор удивлялся тому, что здесь, на самом краю города, родился невероятный талант. Талант, который скорее всего сможет затмить даже силу правителя города. Вначале, когда ему сказали, что его отправляют стать учителем на двое суток, то он подумал, что главная семья наконец-то решилась спровадить его куда подольше. А все из-за разногласий, которые скапливались словно ком последние десятилетия. Ему совершенно не нравилось, куда ведет клан нынешнее лидерство. Ему не нравилось попустительство другим членам, что скоро будет приносить проблемы. А еще больше ему не нравилось, что некоторые члены клана начали водить очень нехорошие знакомства, и вот после последнего конфликта с главой клана, его решили сослать куда-то очень далеко. Джилао понимал, что клан просто нашел повод отправить его куда подальше, так как он является одним из лучших учителей. Он думал, что его отправят учить какого-то пастуха-буренок, что только крутить хвосты умеет. И какое же его удивление им было, когда он узнал, что его подопечный уже бронзового ранга с 3 звездами и большим опытом в охотах. Последнее он узнал недавно. Еще больше его удивило, что этот парень умеет читать очень хорошо, как бы не лучше наследников клана. Да, атрибуты у него оказались простыми, но даже так, это был, возможно, лучший ученик, которого он только мог себе желать. Ду Цзи не просил отдохнуть, оставить тренировку. Он не говорил, что у него что-то не получается и даже не останавливался на перекус. Это показывало его упорство. А талант подтверждался тем, насколько быстро он пробудил свой первый атрибут, и насколько быстро он пробудил свой второй атрибут. Чудовищно быстро. Все другие дети, которых он обучал, даже и близко не стоят с этим талантом. В одно мгновение он ощутил, как железо, которое было на его теле, едва ли не сорвалось в магнитном порыве. Немного выпустив свою духовную энергию, он понял, что его ученик открыл одну из граней своего атрибута молнии – магнетизм. Чудовищный прогресс. Магнетизм открывают на средних уровнях золотого ранга, а не на бронзовом. Любой другой бы уже бежал в клан, чтобы передать там информацию о таком гении. Этот человек бы получил невероятно большую награду. А парня же или убили бы, или же женили на какой-то из дочерей главы клана. Он же не собирается ничего докладывать. Пусть он войдет в силу, и тогда всем придется считаться с ним. Это была небольшая месть собственному клану, который начинал подавать признаки разложения. «Очень хорошо», — сказал старик, когда я наконец-то вышел из медитации. «Ты сделал очень большой прогресс. Спасибо большое за ваши слова», — ответил ему. «Пробудить в себе молнию было намного проще, чем огонь. У меня уже был путь, которым я могу следовать. Да, пришлось его несколько модифицировать, так как молния не является огнем, но даже так, мне удалось пробудить ее достаточно быстро. И я ощущаю, что уровень моего контроля в будущем может стать очень большим с невероятной силой приложения. Думаю, если меня не убьют, я смогу сделать очень многое. Для того, чтобы культивировать эту технику полностью, а не по отдельности, тебе нужно будет соединить огонь и молнию», — проговорил Джилао. «Тогда это будет давать усиленный эффект для твоей культивации». «Понял», — кивнул ему и потянулся. «Целый день и целую ночь я только и занимался тем, что изучал эту технику культивирования. Думаю, для нее мне нужно будет покидать дом, чтобы не навредить матери и сестрам». «Ну да ладно. Следующее, что мы будем делать», — начал говорить учитель, — «это учиться управлять духовной силой на более тонком уровне. Этим мы займемся все последующее время». «Да, господин», — сказал ему и поклонился. «Смотри». В его руке появился небольшой лист бумаги и деревянный треугольник. Он положил этот треугольник на землю, а затем на верхний угол лист бумаги. Тот мгновенно был уравновешен. В следующее мгновение культиватор запрыгнул на лист. От веса он должен был бы разорваться, но это не случилось. «К такому результату ты должен стремиться», — сказал он. «Ты будешь начинать с более легкого варианта. У тебя будет не бумажный лист, а деревянная дощечка. Секрет раскрывать я, понятное дело, не буду. Ты должен будешь дойти до этого сам». «Хорошо, господин», — ответил ему. Положив дощечку на треугольник, я попытался уравновесить, но стоило только забрать руки, как она наклонилась и упала. Повторив еще несколько раз, я решил наконец-то сделать это, используя духовную энергию. Энергия мягко начала вытекать сквозь мои пальцы, наполняя деревянный материал. Нужно было делать все медленно и очень аккуратно, так как при резком высвобождении энергии в какой-то материал, он может разрушиться. Когда деревяшка наполнилась до предела, духовная энергия стала медленно истекать в пространство. Теперь нужно захватить эту энергию и направить ее в треугольник, используя ее как склеивающий материал. Когда энергия наконец-то заполнила треугольник, я отвел руку. Моя идея сработала, что очень-очень хорошо. Медленно взошел на нее, и в следующую секунду меня снесло оттуда. Перекатился по земле и попытался вдохнуть. Около треугольника с дощечкой стоял культиватор с поднятым кулаком и внимательно смотрел на меня. «Идея неплохая», — проговорил он. «Но, каждый раз, когда ты будешь использовать духовную энергию, чтобы стать на дощечку, я буду тебя бить, и буду делать это больно». Понял, да, выдохнул, пытаясь отогнать боль. Медленно поднялся и приступил к тяжелой работе, чтобы поставить дощечку в равновесие на вершине пирамиды. Духовную энергию я не использовал на этой деревяшке, но все же нашел выход. Если использовать духовную энергию и направить ее по телу, то концентрация растет. Такой момент я заметил еще во время охоты, и вначале как-то не думал использовать это сейчас. Но похоже, что это оказалось отличным выходом из проблемы, а возможно и ее решением. Кинув быстрый взгляд на старого культиватора, я увидел его одобряющий кивок. Похоже, что он поймал мой взгляд. Деревяшка стояла на самой вершине и никуда не падала. Довольно кивнув, я запрыгнул на нее, сохраняя духовную концентрацию. Таким образом я сумел сохранить концентрацию и равновесие. Дощечка не сломалась, продолжая держать меня без особенных проблем. «Ты понял это?» – спросил у меня старик, когда понял, что я сумел исполнить его задание. «Ты понял, как это делать?» «Да», – кивнул ему. «Духовная энергия – невероятно разносторонний инструмент». «Правильно», – кивнул он. «Она является невероятным инструментом, который позволяет нам выживать в этом жестоком мире». Вечер продолжался и медленно переходил в ночь. Он продолжал обучать меня, но все это было невероятно практическим. Целую ночь, под свет луны и звезд, мы спарринговались. Мне было непросто, так как приходилось использовать все свои навыки для того, чтобы поспевать за стариком и противопоставить ему хоть что-то. Утром я уже мог вплетать некоторые атаки молнией и огнем в спарринге. Понятное дело, что я ничего не мог сделать старику, но мой уровень за эти двое суток вырос очень сильно. Уровень не силы, а ее понимания. Когда солнце уже было в зените, мы остановили наш последний спарринг. Я в последний раз оказался на лопатках и медленно отдыхал. «Вставай», — сказал он. Медленно поднявшись, я отряхнул пыль и поклонился ему. «Я действительно благодарен старику за то, что он сделал для меня. Ты мог бы стать прекрасным учеником», — сказал он спокойно. «Но я не смогу тебя взять. Тебе придется развиваться самому. И чтобы хоть как-то облегчить твой путь, держи вот это кольцо». Взяв кольцо, я сразу же ощутил, что это был духовный предмет. Но что он должен делать, я пока не знаю. «Что это?» «Это кольцо с внутренним пространством», — сказал старик. «Весь вес внутри обнуляется. Держи». Взяв его, я аккуратно натянул кольцо на палец. «Внутри находятся свитки и книги по самым разным темам культивирования», — сказал он. «Считай это моим подарком тебе». Поклонился ему еще раз, высказывая свое уважение, а также благодарность. Старик прикрыл глаза и махнул рукой. Спустя несколько секунд появились уже два знакомых мне воина. Старик кивнул мне, а затем растворился. Выдохнув еще раз, отряхнув одежду, я решил вернуться домой. Сегодня мне нужно будет отдохнуть, так как завтра с самого утра я должен буду встретиться с Ян Синь. Я должен закрыть этот долг. Если бы не нападение демонических существ, то ничего бы мне не нужно было делать. Да, возможно, у меня не было бы такого учителя, но другие люди были бы живы. Мне кажется, что я использовал неожиданно упавшие на меня наследие лучшим образом. «Ты вернулся», — проговорила младшая сестра, которая сидела на улице и смотрела на кошку, которая охотилась на небольшую птичку. «А мама ушла на рынок с Юйлань. Она хотела купить какой-то подарок для тебя». «Да», — спросил у нее и присел около нее. Яньлинь прижалась ко мне и прикрыла глаза. «Мы очень волновались, когда ты ушел тренироваться», — проговорила она внезапно. «Думали, что ты просто уйдешь, оставив нас». Я промолчал. «Когда-то я оставлю их, но все же хотелось сделать это как можно позже и в как можно лучших условиях. А кто живет в отличных условиях в этом мире? Все, кто обладают духовной энергией. А ведь эта идея, что если я попытаюсь как-то пробудить способности к культивированию у своих сестер, тогда я смогу отправиться в институт и учиться без особенного волнения, что с ними может что-то случиться. Может быть, попробовать?» Отпустив Яньлинь, я отправился мыться. В это время младшая сестра приготовила мне что-то перекусить. Да, возможно, у нее получается так хорошо готовить, как у Юйлань, но даже так она делала это лучше меня. «Спасибо», — сказал ей, когда она положила на стол миску с рисом, мясом и овощами. В это время домой вернулись мама и старшая сестра. Она на мгновение замерли, осознавая, что я вернулся с тренировок. Юйлань сразу же подбежала и обняла меня. К ней присоединилась мама. Я же ощутил, как легкое и едва заметное волнение ушло с моего сердца. Теперь я уверен, что с ними ничего не случилось. Ведь если бы что-то произошло, то я бы уже знал. Что купили? Мы купили тканей, проговорила мама. Специи и немного рассады для выращивания продуктов у нас в саду. Я думаю, заняться немного садоводством, чтобы не нужно было тратить деньги на продукты, когда их можно вырастить. Звучит интересно, кивнул ей. Я не буду этому мешать, а если будет нужно, то даже помогу. Да не нужно, милый Цзе, сказала мама. Я сама справлюсь. Да и Юйлань и Яньлинь тоже будут помогать мне. Я кивнул, принимая такой ответ. Отлично, сказал ей, раздумывая. Также нужно будет отправить девочек обучаться. Обучаться? Спросили обе сестры почти что одновременно. Ну да, сказал им. Нужно вкладывать в собственное образование. Деньги на это у нас есть. Я вообще хотел бы, чтобы вы обе отправились в институт Святой Орхидеи. Но это же дорого, проговорила мать. Ты уверен, Цзе, что мы сможем это потянуть? Да, кивнул ей. Я же займусь их дополнительной подготовкой. Хорошо, сказала она и улыбнулась. Хотя я вижу в ее глазах слезы. Я верю тебе, малыш. Да какой я там малыш, возмутился на это. Ну, сказала она и ухмыльнулась. Я видела утром некоторое время назад. Уверена, твоя будущая жена будет очень довольной. Хех, только ухмыльнулся на это. До вечера мы просто общались. После отправились по своим комнатам, и я решил изучить то, что было в пространственном кольце. Подав в него духовную энергию, я осознал, какие предметы есть внутри. Там, как и обещал старик, было книги и свитки. Если я думал, что там их будет много, то сейчас придется немного обломаться. Думаю, что они являются копиями оригиналов, но даже такому я очень благодарен. Произвести классификацию и инвентаризацию всех объектов в кольце было очень просто. Нужно было только использовать духовную энергию и задать, что именно я хочу. Здесь есть около 7 книг по алхимии. Уверен, с теми знаниями, которые есть в этих книгах, я смогу понять очень много и, возможно, даже как-то сдать экзамен. Здесь были книги по травничеству с разными травами и как с ними работать. Были книги с описанием разных материалов и для чего их можно использовать, а также энциклопедия с разными видами демонических существ. В общем, это кольцо является самым ценным для меня на данный момент. Здесь есть не очень много знаний, как я представил в начале, но было бы глупо ими не воспользоваться. Думаю, займусь этим, когда вернусь с охоты с Янсинь. После изучения того, что есть в кольце, я умиротворенно уснул. Двое суток активных тренировок достаточно сильно повлияли на мое состояние. Хотя, думаю, что мог бы продолжать в таком же темпе еще несколько суток. Утром я проснулся, сделал зарядку, позавтракал и умылся. Мама с сестрами уже подготовили мою амуницию для охоты. Обняв их, я покинул дом. В алхимическом магазине Киндза находилось за 20 минут быстрой ходьбы от дома. Район, казалось, даже и не отправлялся спать. Люди спешили по своим делам. Стражники тоже занимались своими делами, охраняя покой людей. Хотя, я уверен, что если заплатить им достаточно крупную сумму, то они смогут повернуть свой взор в другое место, противоположное тому, где может происходить что-то незаконное. У алхимического магазина уже было достаточно многолюдно. Дети, взрослые и другие люди занимались покупками различных товаров или же пытались продать собственные травы и ресурсы, с которых можно потом сделать какой-то алхимический состав. Ян Синь стояла у двух повозок с несколькими молодыми культиваторами, которые посматривали на толпу с каким-то странным выражением лица, так словно они делали одолжение другим. Похоже, что с ними могут быть проблемы, но да ладно, мне с ними детей не крестить, да и жениться точно не буду, так что, нескольких снобов я переживу. Ян Синь меня заметила и подняла руку, привлекая внимание. Я медленно подошел. Доброе утро, госпожа Ян Синь, поздоровался первым с ней. И тебе того же, Цзе, ответила она. Ты готов отправляться? Да, кивнул ей. Со мной будут еще двое начинающих алхимика, что будут вести повозки. Махнула рукой на двух молодых парней. «Представьтесь, мальчики, меня зовут Ху. Я начинающий ученик Ассоциации алхимиков», — представился первый. Он выглядел очень возвышенно, так словно являлся не учеником, а каким-то богом. «Линь», — проговорил второй, кидая на меня брезгливый взгляд. «Ду Цзе, охотник», — сказал им. «Госпожа Ян Синь, отправляемся, вперед». Мы медленно двинулись в сторону выхода из района, чтобы потом покинуть сам город. Двигаясь по дороге, никто разговаривать не хотел. Сейчас спешить было особенно некуда, так что я мог просто размышлять о всяких разных делах. Мне нужно продолжать тренироваться, чтобы в институте у меня был лучший из возможных стартов среди других студентов. Я не знаю, какого уровня они там будут, но думаю, что многие будут бронзового уровня и как минимум с несколькими звездами. Наверняка клановые таланты будут уже на серебряном уровне. У этих аристократов есть доступ к отличным учителям, а также ресурсам, что позволяет им расти намного быстрее детей из обычных семей. Чтобы преодолеть эту пропасть, мне нужно самому быть на серебряном ранге, почти перед прорывом на золотой. Хотя неизвестно, какая атмосфера будет там царить. Для моего развития нужно будет культивировать техникой, которую я недавно узнал от тренера из клана Шень. В дополнение нужно будет разрабатывать приемы для эффективного использования этой техники. Придется медитировать и размышлять еще больше. И следующий вопрос – это оружие. У меня есть лук, но это оружие для обычных охотников, у которых нет никакой культивации, для культиваторов низких уровней. Я пока что являюсь таким, но в будущем мне придется найти какой-то новый духовный предмет, чтобы увеличить собственные боевые возможности. Недавнее нападение демонических существ прямо говорит, что опасность может появиться из-за любого угла. Покинули город мы под внимательными взглядами воинов клана Шень, но они нас не останавливали и даже ничего не говорили, хотя я ощутил на себе неприятный взгляд какого-то высокого культиватора с утонченным лицом. Мне на секунду показалось, что он облизался. Отвернувшись, я продолжил шагать вперед. До вечера мы добрались до одной из точек, на которой можно остановиться и отдохнуть. Этот охотничий путь мне известен, так как я ходил несколько раз по нему с другими охотниками. Отличие этой территории от нашего стандартного места в опасности. Как поговаривал наш патриарх, шансы нарваться на демонических существ несколько возрастают, и поэтому мы почти никогда не ходили двойками, а всегда большим группами. Результаты охоты были меньшими, но и более ценным. Молча расставили собственные палатки. Я развел огонь и начал готовить. Ху и Линь сразу же присели культивировать. Ян Синь последовала за ними. Никто не разговаривал. У охотников все было по-другому. Во время похода, понятное дело, разговоры не особенно ведутся, но вот на отдыхе, это уже совершенно другое дело. Чтобы не сильно отличаться, я тоже решил отправиться культивировать. Сейчас я решил использовать самую простую технику культивации, которую использовал во все предыдущие разы. Пока что раскрывать свои знания другой техники не стоит. Когда наступила ночь, все вышли из своей культивации. Парни закинулись какими-то таблетками и быстро пропали в собственных палатках с едой. Наверное, продолжат культивировать свой нефритовый стержень. Ян Синь не спешила отправляться, а смотрела на небо, где можно было рассмотреть звезды. Они были разных цветов, и иногда даже мелькали, словно они не стояли на одном месте. Интересно, кто-то из местных додумался до того, чтобы попытаться рассмотреть эти звезды как поближе с помощью какого-то устройства. Наверное, это я смогу узнать только из библиотеки или же в институте. Еще когда я оказался в этом мире, то пообещал себе, что буду заниматься библиотекой, но обещание самому себе так и не сдержал. Я не тратил много времени на библиотеку, и это нужно будет исправить. Завтра мы прибудем к нужному месту, внезапно поинтересовалась алхимик. Да, кивнул ей. Думаю, к обеду мы будем там и сможем заняться разведкой ближайших окрестностей для обнаружения следов. Превосходно, кивнула она и потянулась. Теперь я отправляюсь спать. Она поднялась и быстро пропала в собственной палатке. Итак, никого отправить охранять наше место отдыха я не определил. Не думаю, что могу положиться на парней и Ян Синь в этом деле. Лучше заняться самому и соединить это с культивированием. Погрузившись в медитацию для культивации, я расслабился, позволяя ки окружающего мира вливаться в меня, смешиваться с моей собственной в духовном источнике, а затем уходить во внешний мир. Эта техника культивации дает мне очень мало. Когда луна уже стояла почти над моей головой, я решил, что пора бы мне испытать еще раз новую технику, которую я получил. Огонь вспыхнул во мне, а затем вокруг него закружилась молния. Ки из внешнего мира начала медленно затягивать и соединять с моей. Может показаться, что я создаю опасность для других людей, но это было не так. Я отлично контролирую собственный духовный источник. Огонь и молнии есть только внутри моего сознания. Во внешнем мире ничего не должно происходить. Эта техника культивации же дает мне намного больше, чем прошлое. Один час культивации этой техникой примерно равнялся 100 часам моей первой техники. Это невероятный рост, и не воспользоваться этим было бы не очень умно. Моя духовная энергия очень медленно компрессировалась в следующую звезду. До этого еще нужно будет подождать, но думаю, что не несколько лет, как это могло быть с прошлой техникой. Тут я ощутил на себе какой-то внимательный и заинтересованный взгляд. Открыв глаза, я сразу увидел перед собой удивительное существо. Это была достаточно большая кошка, которая полностью состояла из вспышек разрядов и небольших веток молнии, которые и создавали ее тело. Голубоватый свет создавал причудливые тени, что отпрыгивали от своих мест, так как сияние иногда меняло свою интенсивность. Голубые глаза внимательно смотрели на меня, не отрываясь. Выдержать его было непросто, но я не сдавался. Медленно начало появляться духовное давление. Вначале оно было едва ли заметным, потом стало чем-то наподобие жужжащей мухи, и под конец мне начало казаться, словно оказался на большой глубине. Широко открывал рот и с трудом затягивал в себя воздух. Только сейчас я отвел взгляд, и давление спустя несколько мгновений пропало. Еще раз глянув на кошку из молний, я заметил довольное выражение ее лица. Она медленно обошла, провела хвостом по ногам, и во вспышке пропала. Резко поднявшись, я смотрел в ту сторону, в которую она направилась, и выдохнул. Удивительный лес вокруг Светозара. Здесь столько самых разных существ, которые могут быть как мирными, так и очень опасными. Я уверен, что эта кошка из молнии невероятно опасная. Ее духовное давление было невероятным, и если бы она захотела, то уничтожила меня бы с легкостью. Хорошо, что она была мирно настроенной. Вернувшись обратно на свое место, я вновь погрузился в культивацию. Стоило мне только ее начать, как я ощутил большое отличие. В окружающем пространстве было очень много духовной энергии, которая отдавала молниями. Они были повсюду и с легкостью поглощались мной, делая культивацию невероятно эффективной. Мне не нужно было сосредотачиваться на молнии, а только на огне. Это дало невероятный эффект усиления культивации. Моя духовная энергия начала твердеть и сворачиваться, чтобы в одно мгновение превратиться в звезду. Энергия захлестнула мое тело, даря ощущение невероятной силы и энергии. Вот только я понимаю, что это ощущение всемогущества ложное. Получить четвертую звезду – это отличный прорыв для меня. Теперь нужно будет продолжать работать и смотреть, как быстро я смогу прорваться на следующий уровень. Чем быстрее, тем лучше. Откинув эти мысли, я вновь погрузился в культивацию. Новой звезды я сегодня не достигну, так как для этого просто не хватит времени, но пока этого и не нужно. Мне нужно лучше освоиться с четвертой звездой. Утром, когда солнце только начало подниматься, я уже делал легкие ката, контролируя духовную энергию внутри моего тела. Это было непросто, но я справлялся. Нужно было просто быть очень медленным, внимательным и аккуратным. Когда пришло время заканчивать, я остановился. Потерев ладонями и выпустив немного духовной силы, я выпустил множество искр. Спустя мгновение сухие деревяшки уже радостно полыхали. Алхимики проснулись только спустя 30 минут. Парни выглядели не очень хорошо, несколько помятыми. Ян Синь же, как всегда, выглядела прелестно. Интересно, сколько времени она тратит на то, чтобы оставаться такой красивой. «Доброе утро», – поздоровался с ними я. «Скоро будет завтрак, и после мы будем отправляться на разведку». «Хорошо», – сказал женщина. «Как думаешь, каких животных мы можем поймать здесь?» «Ну, протянул я. Вепризавры встречаются здесь несколько реже, но все же они есть. Также можно найти костелоси и медвясов. Последние очень опасны, и я ни разу еще не охотился на них, но видел. Опасные твари. В этом районе много различной интересной живности. Это хорошо, очень хорошо», – протянула Ян Синь, наливая себе горячий чай. «Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/. Часть 6. В лесу было как всегда шумно. Живности вокруг было много, но главный шум создавали юные алхимики. Никогда бы до этого не подумал, что можно топтаться настолько громко. В некоторые моменты мне даже начинает казаться, что они делают это намеренно, но это было не так. Найти следы было непросто. Они все время то появлялись, то пропадали. Для меня это не было большой проблемой, но все же, иногда приходилось возвращаться к началу следа и уже тогда вновь следовать за ним. Большинство из следов прерывались или же где-то пропадали. Для многих это может показаться странным, и я был бы согласен с этим. Но этот мир обладает какой-то удивительной способностью создавать живые организмы из духовной энергии. Именно поэтому вокруг города ошивается так много разных созданий, и может показаться, что им нет ни конца, ни края. Это открытие было невероятно удивительным для меня, но воспринималось всеми другими, так словно ничего необычного в этом нет. Хотя, может быть, это мой родной мир был очень беден на духовную силу, и поэтому у него не появлялись существа таким образом. Ах! Простонал один из юных алхимиков, и я даже услышал едва слышный хруст. Резко развернувшись, я увидел Ху, который лежал на земле, испачканный грязью. Он держался за свою лодыжку и медленно постанывал. «Больно», — простонал он едва слышно. Линь и Ян Синь уже подошли к нему, не очень понимая, что делать. «Похоже, что мне и здесь придется вмешаться». «Так», — присел около него. «Показывай». Он протянул свою ногу. Я грубо схватил за нее, заставив его вздрогнуть, и подвернул штанину. Внимательно начал осматривать. Пока, по наружному наблюдению, ничего заметить было невозможно. «Возвращаемся», — сказал им. «Ху, вставай». Но тот не поднимался, а продолжал держаться за ногу, так словно ему все еще было больно. Резко схватил его одежду, поднял и встряхнул. Тот попытался меня ударить. Уклониться от этого удара было несложно, да и не нес он мне никакой опасности, если честно. «Линь, подойди, нужна помощь Ху». Линь не подошел, чтобы помочь своему товарищу, а только смотрел в сторону на какую-то белку, что жевал орешек. «Вот же говнюк! Линь, ты не услышал?» — обратился к нему. «Помоги Ху, возвращайтесь в лагерь». «Линь», — вмешалась Ян Синь. Культиватор сразу же обратился внимание на женщину. «Делай, что говорят», — сказал алхимик спокойным тоном, смотря в глаза парню. Тот не смог выдержать этот взгляд и отвел его в сторону. «Возвращайтесь в лагерь». «Хорошо, госпожа Ян Синь», — проговорил Линь. Он небрежно закинул руку своего товарища на плече и потащил за собой. Спустя некоторое время они пропали с вида, но мы все еще продолжали их слушать. «Идем дальше», — сказал алхимик. «Они взрослые. Я уверена, что с ними ничего не случится. Линь бронзового ранга с 3 звездами, а Ху с 2. Надеюсь, что они не будут сильно привлекать внимание», — сказал ей. «Идем дальше». Найдя след, по которому мы шли, мы продолжили наш путь. Смотря на другие следы, которые оставались, можно было сказать, что крупное, копытное животное прошло здесь совершенно недавно. Это точно не была рогокосуля, так как здесь копыто разделено на 6 частей, а у рогокосуль на 3. Кроме этого, рогокосули не оставляют такие глубокие следы в мягкой земле. Интересно, что это? Мы продолжали следовать по следам этого животного, но потом резко следы обрывались. «ХММ», — протянул я и нахмурился. Начал медленно ходить вокруг по часовой стрелке, пытаясь найти хоть какие-то следы, но ничего не появлялось. «Сзе», — очень тихо проговорила Ян Синь. «Я же ощутил легкий хоровод мурашек, который прошел по моему телу». Медленно повернувшись, я увидел высокое существо с красными глазами, что пылали демоническим светом. Первое, что бросалось в глаза, — это 3 странных рога на голове. Дальше привлекали внимание руки, что переходили в когти, а так 4 копытные конечности. «Похоже, что на следы именно этого существа я вышел», — тихо проговорил я, пытаясь не показать агрессию. «Это демоническое существо», — также тихо проговорил алхимик, пытаясь не двигаться. Я сделал шаг, но это привлекло внимание действительно опасного монстра. Он несколько раз ударил своим копытом о землю, наклонил голову, внимательно рассматривая. Его руки несколько разжались. Медленно снимая лук, я продолжал наблюдать за монстром. Похоже, что я встретил самого опасного монстра за всю свою жизнь. Духовная энергия в моем теле успокоилась, но я знаю, что она готова взорваться в любой момент действием. Значит так, когда демоническое существо атакует, я выстрелю из лука. Это должно будет его отвлечь и заставить поменять направление атаки. Следом я должен буду еще раз выстрелить, а потом очень быстро вытащить меч. Рогатину использовать я просто не успею. «Готовься», — сказал женщине. Если честно, то ее боевые способности мне неизвестны. Да, она серебряного ранга, но насколько хорошо она владеет боевым направлением, нужно было узнать раньше. Но сейчас уже поздно, буду познавать все на практике. В следующую секунду демоническое существо с громким рыком прыгнуло на Ян Синь. Стрела тут же сорвалась с лука и поразила монстра в грудь. Вот только тому это было словно нипочем. «Ублюдочная мразь, в сторону», — крикнул я женщине и выпустил еще две стрелы. Ян Синь наконец-то отмерла и отпрыгнула в сторону. В ее руке появилось несколько кинжалов, которые она мгновенно метнула в монстра. Тот принял ее атаку на грудь. Следом алхимик вытащила небольшую колбочку и метнула ее в тварь. Колбочка разбилась и вспыхнула серым огнем. «Граэр!» – заорал монстр, распугивая всю живность вокруг. Он мгновенно продолжил собственное движение, но я уже был около алхимика. Легко оттолкнув ее, я резким движением вытащил меч и нанес два рубящих удара. Часы отработок на манекене, а затем и на травах не прошли даром. Мой меч с легкостью сделал крестовидный разрез на животе. Кишки тут же начали выпадать из его тела, вместе с другими органами и продуктами жизнедеятельности. От какого-то странного чувства я отпрыгнул, и это было вовремя. На рогах монстра сформировался небольшой красный шар, размером с ягоду, а затем он превратился в луч, который предназначался мне. Но так как я успел уклониться, то луч прожег дыру в дереве. Демон недобро смотрел на меня. Только сейчас я заметил его невероятную регенерацию. Вместо страшного разреза оставались только две полоски, что также медленно исчезали. А вот это уже плохо. Тут об голову демона разбилось еще несколько колбочек. Одна выкинула в окружающий воздух достаточно большое количество странного синеватого дыма. Вторая создала уже знакомый мне огонь, который мгновенно усилился и захватил все пространство с синим дымом. Третья колбочка заставила огонь реветь. Крик боли был музыкой для меня в этой ситуации. «Ему нужно снести голову», — закричала Ян Синь. Дважды повторять мне не было нужды. Подпрыгнул и уклонился от когтей, я нанес быстрый удар по шее. Но мой меч не сильно повредил ее. Плохо. Не останавливая движение, я срубил ему ноги. Для этого по мечу пустил духовную энергию. Это плохо повлияет на его качество, но сейчас это не очень важно. Если нужно, я куплю новый. Монстр начал заваливаться, а я вновь ударил, целясь в шею еще раз. Духовная энергия большим потоком вырвалась из меча, делая его невероятно острым. Клинок с трудом прошел через кожу и мясо монстра, но это произошло. Обгоревшая голова, на которой уже пузырилось мясо, отлетела в сторону. Тело наконец-то упало, а я ощутил уже знакомую волну энергии, которая прошлась по моему телу. Она смешалась с моей духовной энергией и помогла почти сформировать пятую звезду. Невероятно. Это было опасно, проговорил я, смотря как мой меч начал медленно рассыпаться пылью. Угу, и дорого, проговорила она. Я потратила настойку белого газа, которую создавал экзамен мастерства. В ее руке появился еще один кинжал, а также перчатки. Перчатки сразу же оказались на руках, и она начала без особенного пиетета перед монстром кромсать его череп. «Что ты ищешь?» – поинтересовался у нее. «Демонический духовный камень», – ответила она. «Понял. Демонический духовный камень – это духовное образование, которое позволяет использовать существо демоническим спиритуалистами. Мне известно об этом очень мало, только то, что камни или, как их еще называют, ядра могут быть самых разных уровней, но даже так они невероятно редкие и могут встречаться 1 на 10 тысяч демонических существ. Эти ядра также используют для создания духовного оружия. Цена на рынке на демоническое ядро бронзового уровня начинается с сотни тысяч монет. Очень дорогая вещь, которая усиливает своего обладателя и позволяет ему использовать различные уникальные техники, которые были присущи демоническому существу. «Нет камня», — ответила недовольно Ян Синь. Она начала быстро вытирать руки о землю. Потом она стянула перчатки и вытащила из своего кольца чашу с водой и начала быстро смывать кровь. «Жаль. Ну, мы выжили», — ответил ей, толкая тело. «Нужно этому радоваться». Она только поджала губы и со злостью пнула ошметки головы. Мозги с частями черепа разлетелись по округе, создавая причудливую картину. «Возвращаемся», — сказал ей, после осматривая копыт монстра. «Это были копыта, по следу которых я все это время шагал». Запомнив их форму, а также отпечатки на земле, я подошел к алхимику. Она выглядела не очень довольной. «Думаю, нужно будет найти новые следы. Направимся к небольшому ручейку, который выходит на поверхность. Он недалеко отсюда». «Хорошо», — выдохнула Ян Синь. «Но надеюсь, что следы там будут. Что-то точно должно быть», — ответил ей. «Кстати, если у тебя есть колбочки, то почему бы не собрать части этого демона?» «Отличная идея», — проговорила она. Ее глаза загорелись энтузиазмом. Перчатки, колбочки и кинжал тут же появились у нее в руке. Похоже, что она об этом не подумала или просто забыла. Придется остаться здесь на еще некоторое время. Но все же, задерживаться не стоит. Запах крови привлечет других хищников, которые могут быть еще более опасными. После мы отправились обратно, следуя собственным следам. Мы вдвоем двигались намного быстрее, чем если бы с нами были еще те юные алхимики. Какое-то странное предчувствие воцарилось у меня на сердце, и мы несколько ускорились. Ли Ниху уже должны были бы добраться до палаток и ожидать нас там. Надеюсь, им на пути не попались никакие демонические существа, с которыми они не смогли справиться. Когда мы оказались в лагере, то заметили только Линя, который сидел на пеньку и культивировал. Внимательно осмотревшись вокруг, я заметил странные следы, которых здесь не должно было быть. «Линь, а где Ху?» – спросила Ян Синь. У нее на лице появилось легкое волнение. Она направилась в палатку молодого алхимика и быстро ее открыла. Внутри было пусто. «Он ушел, госпожа», – ответил тот беспечно.